волны спаси прегрешений моих, яко в море чернем возвращающийся, по крышами внезапу, яко египтяны иногда и трестаты. Неразумное душе произволение имело еси, яко прежде Израиль, божественное боманны предсудило еси бессловесно, любосластные страстей объядение. Кладинцы душе предпочла еси хананейских мыслей, паче жилы камени, из него же премудрости река, яко чаша проливает токи богословия. Свиная меса и котлы, и египетскую пищу паче небесное предсудила еси душе моя. Яко же древли неразумные люди в пустыне. Яко удари Моисей раб твой жезлом камень образно, животворивые ребра твоя прообразоваши, из них же все питье жизни спасе почерпает. Испытай душе и смотряй, як уже Иисус новин обетование землю, какова есть, и вселися в ню благозаконие. Троица есть не просто, не раздельно, раздельно лично, их единица есть, естеством соединена. Отец глаголит и Сын, и Божественный Дух. Утроба Твоя Бога нам роди, воображена по нам, Его же, яко Создателя всех, моли Богородице, да молитвами Твоими оправдимся.